командующий объединенным флотом Японии не знал, на каком пределе все держалось у противника. Да и сами там, на русских кораблях, не догадывались. Не на всех и не все. Как бы кто там ни спорил о роли личности в истории, в «за» и «против». Но именно военная структура, где все подчинено командиру, на крайний случай штабу, как ничто другое подчеркивает, насколько личностное мнение, физическое состояние и просто настроение одного человека может влиять на развитие событий. Тем более, когда на кону судьба всего сражения. С японской стороны все зависело от решений самого Тога. С русской, к сожалению, все разбилось на частности, от единоначалия к ранговым замещениям до вынужденной инициативы. Несомненно, выходка, в хорошем смысле слова, капитана первого ранга Шенсновича, бросившего свой ретвизан в критической ситуации на прикрытие эскадры, достойна оценки как смелая. Можно сказать, и лично смелая, вполне. Даже опуская тот момент, что отчаяния одиночки тут не было. Капитан первого ранга надеялся, что за ним последуют и остальные корабли эскадры, поддержав. Да и в забронированной рубке человек себя ощущает, если не до конца в безопасности, то весьма защищенным. И уж будем честными, фатализмом мы склонны скорее бравировать. Он бродит в наших головах сторонкой. Не японцы мы. Так вот, в реальной истории осколок от разорвавшегося японского снаряда, попав в живот командира ретвизана, вызвал у того контузию брюшной полости. Надо сказать, что эта боль сначала дикая, потом сильная, ноющая, пульсирующая, которая вторгается в мысли, мешая нормально и правильно думать, принимать адекватные решения. И будучи в муторном состоянии, по-прежнему наблюдая расстройство и отсутствие какого-либо видимого управления эскадрой, Шенснович позволил личному повлиять на общее, отдает приказ уходить в Порт-Артур, по сути, и тем самым увлекая за собой остальные корабли. В итоге долгий и упорный бой сошел к бездарному бегству. Тут еще можно добавить, что лично у Шенсновича было разрешение Витгефта при неприятных обстоятельствах возвращаться, как и у всей эскадры, вплоть до интернирования. Однако в нашей истории подобные вольности адмирал Витгефт не раздавал за категорическими запретительными подзатыльниками из Петербурга от самого государя. Но имеем то, что имеем, люди те же. Ситуация практически такая же, и сумела она, сука, подойти к такому же критическому порогу. Поэтому вернемся к тому, о чем не знал командующий Объединенным флотом Японии Хэйхатира Тога. К тем частностям трагической неуверенности и упрямого долга, от которых зависели жизни и смерти, судьба Первой Тихоокеанской и как бы не всей войны и, пожалуй, оборвем. А то и так в конце с пафосом переборщили.